Во время этого рассказа Бабель со вкусом упоминал о топографии Парижа. У Бабеля было хорошее французское произношение. Из нескольких замечаний и вопросов Бабеля я понял, что этот человек неслыханно настойчивый, цепкий, желающий все видеть, не брезгующий никакими познаниями, внешне склонный к скепсису, даже к цинизму, а на деле верящий в наивную и добрую человеческую душу. Недаром Бабель любил повторять библейское изречение: «Сила жаждет, и только печаль утоляет сердца». Я видел из своего окна, как Бабель вышел из редакции и, сутулясь, пошел по теневой стороне Приморского бульвара. Шел он медленно, потому что, как только вышел из редакции, тотчас раскрыл книгу Киплинга и начал читать ее на ходу. По временам он останавливался, чтобы дать встречным обойти себя, но ни разу не поднял головы, чтобы взглянуть на них. И встречные обходили его, с недоумением оглядываясь, но никто не сказал ему ни слова. Вскоре он исчез в тени платанов, что трепетали в текучем черноморском воздухе своей бархатистой листвой. Потом я часто встречал Бабеля в городе. Он никогда не ходил один. Вокруг него висели, как мошкара, так называемые одесские литературные мальчики. Они ловили на лету его острые слова, тут же разносили их по Одессе и безропотно выполняли его многочисленные поручения. За нерадивость Бабель взыскивал с этих восторженных юношей очень строго, а наскучив ими, безжалостно их изгонял. Чем более жестоким бывал разгром какого-нибудь юноши, тем сильнее гордился этим разгромленный. Литературные юноши просто расцветали от бабелевских разгромов. Но не только литературные мальчики боготворили Бабеля. Старые литераторы, их в то время собралось в Одессе несколько человек, равно как и молодые одесские писатели и поэты, относились к Бабелю очень почтительно. Объяснялось это не только тем, что это был исключительно талантливый человек, но еще и тем, что он был признан и любим как писатель Алексеем Максимовичем Горьким, что он только что вернулся из легендарной конармии Буденного, и, наконец, он был в то время для нас первым подлинно советским писателем. Нельзя забывать, что в то время советская литература только зарождалась, и до Одессы еще не дошла ни одна новая книга, кроме «12 Блока» и переводной книги Анри Барбюса «Огонь». И Блок, и Барбюс произвели на нас потрясающее впечатление. В этих вещах уже явственно сверкали зорницы новой поэзии и прозы, и мы заучивали наизусть и стихи Блока, и суровую прозу Барбюса. Вплотную я столкнулся с Бабелем в конце лета. Он жил тогда на 9-й станции Фонтана. Я был в отпуску и снял вместе с Изи Лившицем полуразрушенную дачу невдалеке от Бабеля. Одна стена нашей дачи висела над отвесным обрывом. От нее часто откалывались куски яркой розовой штукатурки и весело неслись в припрыжку к морю. Поэтому мы предпочитали спать на террасе, выходившей в степь. Там было безопаснее. Сад около дачи зарос по пояс сероватой полынью. Сквозь нее пробивались, как свежие брызги киновари, маленькие величиной с ноготь маки. С Бабелем мы виделись часто. Иногда мы вместе просиживали на берегу почти весь день, таская с Изей на самоловой зеленух и бычков и слушая неторопливые рассказы Бабеля. Рассказчик он был гениальный. Устные его рассказы были сильнее и совершеннее, чем написанные. Как описать то веселое и вместе с тем печальное лето 1921 года на Фонтане, когда мы жили вместе? Веселым его делала наша молодость, а печальным оно казалось от постоянной легкой тревоги на сердце. А может быть, отчасти и от непроницаемых южных ночей? Они опускали свой полог совсем рядом с нами, за первой же каменной ступенькой нашей террасы. Стоя на террасе, можно было протянуть в эту ночь руку, но тотчас одернуть ее, почувствовав на кончиках пальцев близкий холод мирового пространства. Веселье было собрано в пестрый клубок наших разговоров, шуток и мистификаций. Тогда уже в Одессе мистификации называли розыгрышами. Потом это слово быстро распространилось по всей стране. А печаль воплощалась для меня почему-то в ясном огне